Ральф взошел на площадку, чтобы соблюсти ритуал. Он пошел впереди, как ребенка, неся рог, потом очень серьезный Хрюша, потом близнецы, малыши и те, кто еще остались. «Сядьте все. Они на нас напали из-за огня. Им весело. Только...» И тут мысль Ральфа заслонила завесой. Он что-то хотел сказать, и вдруг эта завеса... Только все смотрели на него очень серьезно, пока еще не омраченные никакими сомнениями в том, не зря ли его выбрали. Ральф отвел от глаз эти дурацкие патлы и глянул на Хрюшу. Только... Ну да, костер, ну конечно! Он засмеялся, осекся, потом, наоборот, очень гладко заспешил. Костер — это главное. Без костра нас не могут спасти. Я и сам бы с удовольствием размалевался и стал дикарем, но нам надо поддерживать костер. Костер — самое главное на острове, потому что... Снова он умолк, и в наставшей тишине было теперь недоумение, сомнение. Хрюша шепнул с нажимом: «Без костра нас не спасут». «Ах, да, без костра нас не спасут. Так что надо следить за костром, и чтобы все время был дым». Он умолк, и никто не сказал ни слова. После множества пламенных речей, произнесенных на этом самом месте, выступление Ральфа даже малышам показалось неубедительным. Наконец, за рогом потянулся Билл. «Ну, мы не можем жечь костер наверху, потому что мы не можем жечь костер наверху, и нам людей не хватает. Давайте пойдем к ним, на их этот пир, и скажем, что нам с костром, значит, не справиться, а вообще-то охотиться и всякое такое, ну, дикарями быть, и вообще, наверное, адски интересно». Рог взяли близнецы. «Наверное, и правда интересно, как вот Билл говорит. И он же нас пригласил на пир. Мясо есть поджаристое. Мясо бы я с удовольствием». Ральф поднял руку. «Может, лучше самим мясо добывать?» Близнецы переглянулись. Билл ответил: «Нет, не пойдем мы в джунгли эти». Ральф скривил губы. «Он, между прочим, ходит. Он охотник. Они все вообще охотники. Это разница». Помолчали. Потом Хрюша бормотнул, глядя в песок: «Мясо — это да». Малыши сидели, страстно думая о мясе и глотая слюнки. В вышине опять бабахнула пушка, и на горячем ветру заколотились сухие листья пальм.